Глава 36. По мнению Чарльза Аттия, доктор Ванзи Адейеми выглядела чрезвычайно эффектно, когда прибыла в здание Объединенных Наций, чтобы произнести в 10 часов утра речь перед Генеральной Ассамблеей. Чарльза вызвали на полуторную смену в Департамент охраны и безопасности ООН, где пропустили в здание Генеральной Ассамблеи в вестибюль с высоким потолком. Он присоединился к 80 другим охранникам, чья работа состояла в том, чтобы направлять на соответствующие места высоких лиц и делегации, прибывавшие на ожидаемое выступление, а также утихомиривать толпу, собравшуюся, чтобы увидеть доктора Адейеми, получившую ранее в этом году Нобелевскую премию. Аттия в особенности хотелось ее увидеть, и он даже сам напросился на это сверхурочное задание, поскольку у него тоже были нигерийские корни, и он гордился Адейеми, которая ныне была нигерийским послом и самой знаменитой гражданкой страны, и хотел услышать ее речь в ООН. Адейеми появилась приблизительно за полчаса до выступления с большой свитой и собственной охраной, облаченной в эффектное нигерийское одеяние китенге из материи с поразительным черно-белым геометрическим рисунком, с яркими цветными обводами, а на ее голове красовался переливающийся шарф оранжевого шелка. Она была высокой, представительной, степенной, и удивительно молодой, мало кто в ее возрасте умудрялся добиться столь многого. И Аттия был очарован ее обаянием. Чтобы приветствовать ее, собралась многотысячная толпа. И Адейеми прошла по вестибюлю под бурные приветственные крики, под летящие в ее сторону желтые розы, ее коронные цветы. «Стыдно», — подумала Аттия, — что доктор Адейеми, знаменитая христианка, была вынуждена передвигаться в сопровождении такой большой группы вооруженной охраны из-за фатвы, угроз расправы и даже попытки убийства. Аттия помогал сдерживать уважительную толпу за бархатной лентой, когда проходила доктор Адейеми. Теперь она уже около часа находилась в зале. Произносила речь о ВИЧ и СПИДе и просила финансирования у правительств всех стран на сеть ВИЧ-клиник, которые она организовала в Западной Африке. Видеть ее он не мог, но речь транслировалась в вестибюль, чтобы ее могла слышать собравшаяся здесь публика. Адейеми говорила на хорошем английском, рассказывала о работе ее клиник и о значительном уменьшении числа новых инфицированных благодаря усилиям ее организации. Ее клиники спасали тысячи жизней, ее клиники не только обеспечивали больных спасательным лекарством, но и занимались их образованием по специальным программам. Однако все это сделало ее объектом преследования радикальной организации Боко Харам. Африканские мусульмане объявили ее клиники заговором Запада с целью стерилизации мусульманских женщин и взорвали несколько из них. В Генеральной Ассамблее ее речь, не раз прерывавшаяся аплодисментами, понравилась. В ней было что-то исконно положительное, что-то такое, на что могла согласиться любая страна. Аттия слышал, что речь подходит к концу. Доктор Адейеми возвысила свой энергичный голос, призывая мир дать клятву уничтожить ВИЧ и СПИД, как мир уничтожил оспу. Это было возможно. Для этого нужны деньги, целеустремленность и просветительская работа всех правительств мира. Но такая цель достижима. Снова послышались одобрительные выкрики, и когда Адейеми завершила речь, весь зал заседания аплодировал ей стоя. Аттия подготовился к натиску толпы в вестибюле. Вскоре двери открылись, и из зала хлынули иностранные делегации, высокие лица, пресса и гости. За ними появилась Адейеми со своей свитой нигерийских политиков, докторов, социальных работников. Вся группа шла в окружение охранников. «Что же это за мир, в котором мы живем, если даже у таких святых, как она, есть враги. Но такова жизнь, и охрана вокруг Адееми шла плотным кольцом, не уступая в профессионализме даже хорошо подготовленным охранникам ООН. Толпа продолжала выходить из зала, возбужденная, говорливая, все еще под впечатлением вдохновенной речи. Людской поток струился вдоль бархатных лент, очень упорядоченно, чуть заволновавшись, когда доктор Адееми, ее свита и охранники проходили через вестибюль. Столько народу здесь Атти никогда не видел, и всех их притягивала к себе Адееми, как пчелиная матка притягивает пчел. Здесь, конечно, были и СМИ во всеоружии телевизионных камер. Внезапно Атти услышал ряд быстрых хлопков. Бах-бабах-бах-бах. Хорошо знавший стрелковое оружие, он сразу понял, что это не выстрелы, а хлопушки. Но толпа не обладала таким знанием, и звуки произвели взрывной эффект. Всеми овладела непреодолимая паника. Визги и крики заполнили вестибюль, когда люди бросились искать укрытие, хоть какое-нибудь укрытие. Они метались во всех направлениях, сталкивались, падали, топтали друг друга, словно их мозг отключился, и они руководствовались только инстинктами. Атти и его коллеги-охранники пытались восстановить порядок и реализовать многократно отрепетированный противотеррористический прием, но это было безнадежно. Никто ничего не слушал, никто и не мог услышать. Бархатные ленты, столбики, ограждения — все повалилось, как карточный домик. Через 15 минут после срабатывания хлопушек последовали один за другим два глухих, ракочущих звука. Бум-бум! И в мгновение ока просторный вестибюль заполнился ослепляющим густым дымом, который поднял уровень паники на высоту, казавшуюся ранее невозможной. Люди ползали по полу, кричали, хватали, молотили друг друга, как тонущие. Атти пытался помогать, делал все, что было в его силах, чтобы успокоить людей, вывести их в установленные зоны безопасности. Но все они, казалось, сошли с ума, превратились в неразумных животных. Сквозь темноту он услышал вой сирен. Это прибывала полиция, пожарные, антитеррористические подразделения, невидимые за дымом. Слепая паника длилась, длилась и длилась. Наконец атмосфера начала проясняться. Сперва стала рассеиваться темнота, потом появился грязно-коричневый свет, затем осталась только дымка. Двери вестибюля открылись. Взревела на полную мощь система принудительной вентиляции, в помещении появились копы нью-йоркской полиции вместе с сонмом антитеррористических групп. Когда туман рассеялся, Атти увидел, что почти все продолжают лежать на полу, сделав то, что было в их силах после взрыва дымовых бомб. И тут глазам Атти предстало зрелище, наполнившее его сердце таким ужасом, что он не сможет его забыть до самой смерти. На полу лежало на спине тело доктора Ванзи Адееми. Он знал, что это она. Невозможно было не узнать ее по характерному платью китенге. Но головы у нее не было. Два охранника, которые, как предположил Атти, прикрывали ее, лежали мертвые рядом с ней. От места убийства все еще растекалась огромная лужа крови, и по мере того, как люди вокруг тела осознавали масштаб случившегося, все громче становился пронзительный вопль скорби. Охранники Адееми в смятении и ярости метались в поисках убийцы. Хотя нью-йоркская полиция уже мобилизовывала, организовывала, направляла, очищала помещение от массы перепуганных людей. Атти обвел взглядом вестибюль, наполненный темным, висящим в воздухе дымом и криками, фигуры в шлемах и защитных костюмах, пробирающиеся сквозь завесу тумана с громкоговорителями, изрыгающими команды, плотную массу мигающих проблесковых маячков и сирен снаружи, и ему показалось, что он спустился в ад.